Глава 34. Перчатка Венеры. Вы могли сейчас быть покойником. Коренастый, бескомпромиссный, чернобородый сэр Питер Кэррью, предводитель рыцарства, пытался сокрушить меня своим презрением. Валялись бы сейчас, как падаль в грязной луже. Это вы понимаете? Я молчал. «И все ради какого-то знахаря и его ведьмы!» — не унимался Кэррью. «Рассказы о вашей учености, похоже, сильно преувеличены. У вас мозги мягкие, как кусок дерьма!» Питер Кэррью и его спутники приехали около полудня из Тонтона, где они задержались на ночь. Он, Дадли и я сидели в гостиной Джорджа одни, и на столе перед каждым из нас стояла по бутыли ядреного сидра. К своему напитку я даже не прикоснулся. Сделав глоток, Кэррью выплюнул его на каменный пол. «Уж не думаете ли вы, что в этой дыре все как в Лондоне?» «При нынешнем состоянии города, — заметил Дадли, — любой усомнился бы в этом». «Я только хочу сказать, что закон тут с острыми зубами, лорд Дадли». «С острыми зубами!» Остывающий пот холодил мне кожу. Одетый лишь в то, что осталось от потрепанного полотна ночных видений, я несся, очертя голову по улицам города мимо церкви Крестителя, пока дьявольский холм не встал на моем пути. Я был почти убежден, что, догнав их, смогу остановить и вернуть ее. Но они исчезли. Вместе с ней. И я теперь просто жаждал наброситься на Кэррью и повыдергать ему бороду прядь за прядью. Дадли предупредил меня грозным взглядом. Он полагал, и должно быть не без причины, что Кэррью только и ждал подходящего повода, чтобы швырнуть меня на каменный пол. Поэтому я сохранял спокойствие. «Я так понимаю, сэр Питер, что до роспуска монастыря правосудие в городе отправлял аббат. Сколько ведьм он изловил?» Дадли сердито посмотрел на меня. «Это не дело», — сказал я. «Файк возомнил себя божьим ставленником для надзора за религиозным культом в городе, и это опасно». «Для надзора за колдовством», — перебил меня Кэррью. Сегодня я больше не желал ввязываться в бесполезные споры о том, что считать колдовством. «Послушайте, доктор, — сказал Кэррью, — насколько известно мне, никто из тех, кто предстал перед судом за колдовство, не был совершенно безвинен. Просто выслушайте меня! Этого требует народ! Люди не могут удержаться от того, чтобы не прикоснуться к божественному!» Опустив руки на колени, он откинулся на спинку стула. «В ваших краях, доктор, жизнь и религия с тех пор, как мы послали подальше первосвященника Рима, стали простыми и непритязательными. По субботам ходишь в церковь, стоишь там часик на коленях, думаешь, с кем проведешь следующую ночь, и если ты не викарий и не епископ, идешь по своим делам. У меня нет времени на тех, кому этого мира, пока они пребывают в нем, недостаточно. Что же касается вашей ведьмы...» Он с отвращением отвернулся, Дадли опустил веки, и выражение его лица сказало мне: «Не заводись». С улицы донесся шум, и Дадли вздрогнул, покосился на окно, но не сдвинулся с места. «Я только хотел сказать Кэррию», — елейно произнес он, — «что если она и прибегла к помощи демонов, чтобы выгнать мою лихорадку, то это намного лучше пиявок». Он не имел в виду ничего дурного. Однако упоминание о демонах было лишним. Голоса на улице продолжали кричать, и я не удержался, встал и подошел к окну, но стекло было скверным и мутным, оба моих собеседника остались сидеть. «Я была вас лучшего мнения», — сказал Кэррью. «В самом деле, какая была бы польза для человека с репутацией колдуна прилюдно выступать в защиту признанной некромантки?» Я тяжело опустился на стул. «Джона здесь никто не знает», — резко заметил Дадли. «Но если его имя стало бы всем известно, то я знаю, от кого». «Почему некромантка?» — перебил его я. Кэррю наконец повернулся ко мне и расплылся в широкой бородатой улыбке, обнажив черный просвет на месте выбитого зуба. «Вы ничего об этом не знаете, доктор?» «Мы оба об этом не знаем», — быстро отозвался Дадли. «Это при том, что убили вашего слугу. Ах да, вы ведь, кажется, захворали, милорд!» «Сейчас мне уже лучше, Кэррю!» «Некромантия!» — заметил я. «Я, конечно, не знаток, как вы, доктор, но если свежий труп используется для приманки духов...» «Какие имеются доказательства, что эта женщина причастна к убийству? У нас есть орудие убийства, на них осталась кровь!» «Так, но чья это кровь?» «Это инструменты ее отца, кажется! Он в ту ночь проводил операцию!» Кэррю посмотрел на меня с любопытством. «А почему, позвольте спросить, вас это так беспокоит, доктор?» Я стоял на зыбучих песках, но мне уже было все равно. «Я скажу, почему!» Начал я, но вмешался Дадли. «Я отвечу, Кэррю, потому что пришло новое время, потому что и королева, и Сесил против религиозных преследований!» «Королева еще молода», — тяжело произнес Кэррю. «И однажды она поймет то, что вы называете преследованием, а я называю порядком. Есть единственное средство удержать под каблуком мятежников, которые пока еще в состоянии низвергнуть ее. К тому же это еще и расследование убийства!» «Убийство, которое используют, чтобы спровоцировать охоту на ведьм. Обвинить в убийстве проще всего, и мы знаем, как часто это делалось в прошлом, но мы живем в просвещенное время, и прогресс человеческих знаний позволяет объяснить то, что когда-то отметалось как ведовство». Дадли с шумом подтащил бутыль сидра, отхлебнул, поморщил лицо и обтер губы. «Два дня назад, — сказал он, — я думал, что умираю. Но знание трав помогло этой женщине излечить меня. Так что, можно сказать, ее арест больше всего меня беспокоит!» Я посмотрел на Дадли взглядом признательности, но он спрятал глаза. «Ну а что, если я скажу вам еще кое-что?» — возразил Кэррю. «Если я сообщу вам о других мертвецах, вырытых из могил?» «Где?» «За церковью Святого Бениния, как мне сказали, мертвецов вырыли ночью!» Я вспомнил, что Файк говорил об этом. Упоминал некромантию. Все это не нравилось мне, но я не мог показывать свои чувства. И как связана с мертвецами эта женщина? — Вам лучше поговорить с Файком. — Аббатство в твоем ведении, Кэррю, — заметил Дадли. — Но закон в его, — ответил Кэррю. — Прошу извинить меня, кажется, я должен еще осмотреть труп в своем аббатстве. Мы с Дадли проводили Кэррю в аббатство. Внутрь надворной постройки, где лежал труп Мартина, я не входил. Кэррю формально осмотрел мертвеца и с выражением исполненного долга ушел. Позже Дадли признавался мне, что не стал говорить Кэррю о наших подозрениях насчет пыток. Теперь мой друг соглашался со мной в том, что нам не следовало доверять верноподданническим заверениям этого человека. Невольно мне вспомнили слова несчастного Мартина Лидгоу, которые он сказал мне накануне нашего приезда в Гластонбери, когда Кэррю упрекнул меня за то, что я никогда не служил своей стране с оружием в руках. «Этот сукин сын слишком часто воевал под чужими знаменами, доктор Джон». Позже мы с Дадли поднялись поговорить ко мне в комнату. Свою мой друг велел вычистить и привести в порядок, чтобы ничто больше не напоминало ему о болезни. Однако ее остатки все еще проявлялись в градинах пота, блестевшего на его лбу в разноцветных потоках света, проникавшего сквозь окно. — Рассказывай, — начал Дадли. — Все рассказывай. Я плотно закрыл за собой дверь и встал к ней спиной. Хирургические инструменты принадлежат ее отцу. Он использовал их той же ночью, чтобы сделать кесарево сечение, когда принимал роды. Отсюда и кровь на ножах. — Это можно доказать? — Он подтвердит. — Он же ее отец. — Она не ведьма. — Кого я старался убедить? — Колдовство. Что это? — Где лежат его границы? Дадли обвил руку вокруг кроватного столбика, который всего на несколько часов в ночном дурмане стал для меня стволом яблони. «Джон, если этому Файку понадобится доказывать связи с демонами, он сделает это. Он мировой судья, он знает законы, знает судей, он добьется своего, ее повесят. Если только кто-нибудь...» Я замолчал, отвращение сдавило мне горло, когда я вспомнил, что сам недавно говорил Нелл. «Мы живем в просвещенное время, сравнительно просвещенное. То, что произошло с вашей матерью, никогда больше не повторится. Людей вешают каждую неделю из-за меньшее преступление», — добавил Дадли. «Ей это должно быть известно. Какого черта она вообще вернулась? Могла бы просто сбежать в другой город. С такими способностями она непременно...» «Ради отца!» Я нервно подошел к окну. «Только ради него она вернулась домой прошлой ночью. Она боится за своего отца. Файк повесил ее мать за то, что она всего-навсего...» Мы уже говорили об этом. Я стоял у окна, вцепившись пальцами в подоконник, и смотрел вниз. На главной улице возле пекарни, где в базарные дни продавали свежие пироги с бараниной, у той самой пекарни, хозяин которой штудировал старые книги по магии, мечтая получать золото из свинца, собралась толпа. «Кэррю, грубая скотина!» — сказал Дадли. «Но он знает, как устроен мир. Его предупреждение тебе, в нем явно есть смысл. Если узнают, что ты просишь сохранить жизнь ведьмачке, и чего доброго откроется твое настоящее имя, ты окажешься в дерьмовом положении, Джон!» Он пожал плечами. «Мы оба, если на то пошло!» Дадли был прав. Мы оба могли нажить неприятности не только потому, что наша дружба была широко известна. В сплетнях и памфлетах его самого неоднократно ставили на порог колдовства, чем нередко пользовались в своих интересах люди, стоящие на одном уровне с Сесилом. Я вспомнил, что Дадли говорил прошлой ночью о Сесиле, который хоть и считался его другом, но все же не одобрял его близости с королевой. Станет ли Сесил рисковать своим положением ради спасения Дадли, если тот окажется вовлеченным в скандал, связанный с черной магией и убийством его слуги? Повсюду ловушки. Я сел на стул у окна. За несколько часов моя жизнь поднялась в такие выси, о которых я никогда не мечтал, но затем сорвалась вниз и разбилась вдребезги. Моя жизнь, тусклая, ограниченная книгами существования ученого. Я опустил голову на ладони и сквозь пальцы уставился на свое отражение в стекле. Дадли был моим другом, и при дворе у меня не было друзей лучше, чем он. Благодаря его поддержке и влиянию я добился благосклонности королевы. Должен ли я был теперь усложнять ему жизнь рассказом о подозрениях Нелл в том, что Файк нажил свои богатства и положение предательством своего настоятеля? Ведь этому не имелось никаких доказательств, кроме совпадений, хотя часто ли в суде располагали более надежными уликами? Что это? Я почти не заметил, как Дадли соскользнул с кровати. Когда я обернулся к нему, он стоял на коленях, доставая что-то из-под стола. Потом поднялся, зажав какой-то предмет между большим и указательным пальцами. Взгляд простого любопытства быстро сменился лукавой улыбкой. — Так, так. — Что ты там нашел? Дадли протянул мне открытую ладонь, на которой лежал влажный, сморщенный, желтоватый предмет. Своей формой он напоминал трубку. Возможно, кусочек звериной кишки. Вещь была мне незнакома. «Джон! Ну ты подлец!» Лицо Дадли выражало озорной восторг. Я не видел его таким со времени его детства, проказливый мальчишка, замысливший сорвать наш урок. Я встал со стула. «Что это?» «Что это?» — закатил глаза Дадли. «Боже, Джон! Сколько лет мы знаем друг друга?» Я не понимал его. Дадли потряс кусочком кишки, снова зажав ее между большим и указательным пальцами. Я видел их в Париже. Даже воспользовался один раз такой штукой. Во Франции лучше не играть с судьбой в прятки, но это уже другая история. Он уставился на меня. Черт возьми! Взгляни-ка на свою рожу! Похоже, ты ничего не помнишь. Ты что, был пьян? Я почти не напивался за последние 15 лет, ты знаешь. Думаешь, я не рад, что в наше опасное время ты воспользовался перчаткой Венеры? Я снова уселся на стул. Чем? Дадли положил предмет на стол, вынул платок и вытер руку. Улыбка сохранилась на его лице, перекосив губы, словно подвешенный к ним сбоку груз. Я молчал. То, что Дадли назвал перчаткой Венеры, должно быть, осталось от бывшего постояльца. Или так, или... «И кто это был, Джон?» — спросил Дадли. «Можно спросить?» «Какая-нибудь кухарка, соблазненная твоей застенчивой красотой или изысканной замкнутостью?» «Я...» Возможно, тут на мои глаза навернулись слезы. И, думаю, он их увидел. Поднес руку к губам, затем резко отвел ее и вернулся к кровати. Обняв кроватный столбик, он стоял там и слегка раскачивался из стороны в сторону. — Вот болван! — сказал он. — Не смог разглядеть очевидное. —